Кожа на скулах покраснела до кровавого отлива, сожженная солнцем, а короткие волосы и глаза казались неестественно белыми. «Тот самый есть», — словно видя чужим зрением, подтвердил ополченец. «Больно уж горячий парень. И злой. Берегись его». «Спасибо», — Андрей на ходу пожал ему запястье руки, сжимавший винтовочный ремень. «Не за спасибо», — сказал, — проронил тот и вернулся на свое место. «Молодой он. Ни войны, ни жизни не понимает. Только парать перед народом, куражиться. Известное дело». И повторил. «Берегись его». Шагая рядом с колонной по нетоптанной траве, Березин теперь уже не мог оторвать взгляда от идущих людей. Он ловил глазами лицо того, кто замыслил выстрелить ему в спину. Изучал незаметно, рассматривал. Коротко остриженные волосы с проплешинами старых, вероятно, детских еще шрамов, оттопыренные уши. Потерять его среди веселящихся красноармейцев было трудно. Он шагал понуро, и на лице его не оставали бешенство и отчаяние, вспыхнувшие ранним утром перед строем, а побелевшие глаза вряд ли что видели. А рядом с ним колыхались носилки с тяжелораненным в кровавых бинтах бойцом, и этот, в располосованной гимнастерке, время от времени брал на свои плечи деревянные ручки носилок и, не чувствуя ноши, шел к их заведенной. Одержимый своими мыслями, он, скорее всего, не замечал, что происходит вокруг. Красноармейцы, дурачась, не трогали его, и он был как бы вне строя, сам по себе. Неожиданно Андрей поймал себя на мысли, что смог бы расстрелять его, окажись он вместо сегодняшнего дезертира, и рука бы не дрогнула, хотя никогда в жизни расстреливать ему не приходилось, и дело это он считал недостойным офицера, да и человека вообще, а вот этого расстрелял бы. Потом он внутренне содрогнулся от таких мыслей и отстал, чтобы не видеть белоглазого красноармейца. Сам того не замечая, Андрей начал вглядываться в лица других, рядом идущих людей, и многих стал узнавать. Когда-то, в 15-м, приняв под командование первую свою полуроту, Андрей знал почти всех солдат по имени и отчеству и мог до сих пор, прикрыв глаза, мысленно представить лицо каждого. Мог вспомнить, кто как смеялся, тосковал или спал. Кто как ел, кричал «Ура!», когда ходили в атаки на позиции немцев, и кто как потом выглядел мертвым. Первые его солдаты почему-то запомнились накрепко, как запоминается юношеская любовь. А когда под Перемышлем от полуроты осталось в строю всего четверо вместе с ним, и прибыло пополнение, новые эти солдаты все время казались вроде бы как временными, случайными и чужими. Он словно бы ждал тех первых и воевал вместе с этими настоящими, но по необходимости. И больше уже не старался запомнить их имена, улыбки и привычки. Знал, что после нескольких боев и ожесточенных атак вновь придут другие. И лишь провоевав год, он втянулся и принял бесчеловечную суть любой войны. Нельзя любить своих солдат, как любят братьев, иначе от горя лопнет сердце. Хуже того, их надо даже чуть ненавидеть при жизни, чтобы потом, мертвые, они не вставали перед глазами, не мучили память, не душили жалостью и слезами. Так его учили старые, прошедшие не одну войну офицеры, а они-то знали, чего стоит любовь к солдату. Весь месяц, пока только что сформированный полк Андрея оборонял подступы к Уфе, а потом мотался по степи в поисках штаба армии, затем в поисках самого фронта, ибо непонятно было, где он находится, в какую сторону наступать и что теперь защищать. Одним словом,